Кто бы сомневался, нет в этом мире совершенства. Все было настолько хорошо, что он боялся сглазить. Лучше бы об этом не думал. Были и балки, и овраги, и ручьи, и река. Ему повезло выехать к разливу. УАЗ уверенно преодолевал эти препятствия, и, на удивление, двигатель не особо грелся. Температура была повышенной не без того, но не критично. А вот теперь, похоже, его удача закончилась. Эту реку можно было преодолеть только в пешем порядке, а вот на машине без вариантов. Вполне возможно, что ему удастся найти разлив, подобный тому, какой он преодолел примерно 10 километрами ранее. Но, может, это была одна и та же река, и ему в свое время не нужно было переправляться, кто знает. Местность для него незнакомая, так что могло быть и такое. Искать переправу можно и не найти, а можно, пропетляв, выйти к тому же самому броду. Судя по всему, до Дона было еще 10 километров. Далековато, но выбора все одно нет. Господи! Как он не любил эти клятые марш-броски в армии. Еще больше не любил выходы в горы, где тоже нужно было изрядно побить ноги. Хорошо, хоть после армии у него было занятие, вовсе не позволяющее расслабиться и заплыть жирком, да и последние пара месяцев только способствовали укреплению организма. Но все одно бежать было трудно. Вверх, вниз, хорошо хоть склоны пологие, плохо другое, они были затяжными. Если бы удалось преодолеть реку, то на машине он здесь мог бы без труда держать 60 километров. Ровная степь, поросшая разнотравьем, сейчас уже краски успели поблекнуть, трава выгорела, но по весне тут просто красота. К Дону он вышел, имея по прикидкам, еще примерно с 30 минут форы. Так ли это, или он ошибся? А может, просто опоздал? Все может быть. Ему оставалось только ждать. Если до конца дня никого не заметит, то ничего другого не останется, как вернуться. А если заметит, то как доберется до похитителей? Они ведь на реке, а у него нет лодки. «Балда! Стоп! Выхода все одно не было. Нужно играть с теми картами, что выпали». Скинув бинокль, он сектор за сектором изучал реку. Но оптика выхватывала только гладь реки и камышовые заросли. Пару раз частично обзор перекрывали лесные массивы, но в целом река была как на ладони, на 10 километров в обе стороны. Но где же вы, ребятки? Только не надо так издеваться. Никого. Да что же это делается? Выходит, все зря? Сжег горючку, сам измотался дальше некуда, и все это бесполезно? Нет, ешки-матрешки, есть все же на свете справедливость. Вон на реке появилась черточка, которой раньше не было. Судя по положению, ее скрывала полоса леса, когда он осматривал этот участок. Бинокль к глазам далеко, но можно понять, что это лодка с гребцами. 10 километров до них. Успел. Держатся подальше от берега, так, чтобы стремнина помогала держать ход, но все же ближе к тому, где находится Дмитрий. В пути они уже давно. Народ тут выносливый, но все же не железный. Когда-то нужно и передохнуть. Опять же, развязать пленниц, не то затекут к чертям собачьим, а увечить их никто не собирается. В лодке давать им свободу глупо, могут сигануть за борт. Значит, только на берегу. Если только они уже не делали остановку, лучше бы не надо. Есть! Лодка пошла к берегу, к его берегу, до места, облюбованного ими, 5 километров. Но это не проблема. Им нужно будет простоять никак не меньше часа, Только непонятно, почему они сворачивают именно там. Куда удобнее и безопаснее остановиться под деревьями. Там проще спрятаться. Ладно, об этом потом подумаем. Вперед! Господи, опять бежать! Да сколько же можно? Ух, дела наши тяжкие! Нет, не глупые они, а очень даже ловкие. Дмитрию просто не был отчетливо виден этот берег реки, так как он был высок и крут. Глядя на противоположный, голый, с песчаным пляжем, он просто предположил, что и этот такой же. Ничего подобного. С этой стороны на многие километры по сторонам тянутся заросли камыша. Как эти паразиты умудрились пролезть сюда, не оставив позади себя дорожку, непонятно. Но с проходящих лодок стоянку никак не обнаружить. А вот с берега они очень даже хорошо видны. Вон и пирога, и похитители, и девушки. Все правильно понял про ночных визитеров Дмитрий. Не входило в их планы измываться над девчонками. Обе развязаны, сидят и мирно жуют предоставленную ими пищу. Отплывать, похоже, пока не собираются. Вот и ладненько. Надо дух перевести. А то от этого бега, фух, аж ноги трясутся. Вот так, подальше от берега, чтобы не заметили раньше времени. Ему до них 300 метров. Нужно хоть как-то дух перевести. Осторожно выглянув из высокой травы, он прикинул расстояние до выслеживаемых. 30 метров под уклон, не больше. Так, теперь не торопиться. Убежать они смогут только в том случае, если бросят свою добычу. Вряд ли, конечно, если он решит их прикончить, но то от него, а от остальных очень даже. А вот убивать ребят не хотелось бы. Именно что ребят, парнишкам едва по 18 исполнилось, а то, может, и меньше. Может, пальнуть в воздух? Ага, тогда точно, все зря. Девчата не слышали выстрелов его ружья. Мало ли, что им рассказывали. Так что, скорее всего, сами запрыгнут в лодку, да еще и помогать грести будут. Нет, это не пойдет. Выйти открыто, чтобы они могли его хорошо рассмотреть и тогда пальнуть? Можно. Вот только никакой гарантии, что в этом случае эти охламоны побегут. Ну да, гремит гром, но ведь вон он, человек, причем тот самый, у которого они увели своих невест. В том, что они хорошо его рассмотрели ночью, нет никаких сомнений. Местные вообще ночью видели, как кошки. Услышат гром, увидят, что вреда им никакого. А перед ними один человек. Может, и не прав он, считая их слишком сильными духом. Но не надо никогда недооценивать противника. Валить же их не хотелось. Но не было у него на них настоящей злости. Пока выслеживал, думал, что порвет, как тузик, грелку. А вот нашел, и вся злость куда-то ушла. Ну, почти вся. Но оставшейся явно недостаточно для того, чтобы убивать. Парни просто живут по законам своего народа. Нет невесты, отправляйся в поход и добудь ее. А иначе ты почти бесполезный член общества, раз уж не можешь укрепить род своим потомством. Ведь могли же его приголубить, но не стали этого делать. Все по обычаю. Им нужны только невесты. И над девчатами не измываются. Вон, развязали, накормили, присматривают не без того. Но никто худого, больше необходимого, не чинит. В пироге видны шкуры. Наверняка для девушек, чтобы и сидеть было не так жестко. Да нормальные пацаны. Ну, заставили его поволноваться. А нехрен на посту спать. Ладно, поглядим, что будут делать, а там, может, и отпустим с миром если и с понятием окажутся. Дмитрий рывком вскочил на ноги и спокойным шагом направился в сторону бивака. Заметили его сразу. Тут же схватились за оружие. О, как быстро! Наложил дротик на копьеметалку. Ловок, зараза! Второй уже держит на изготовку копье. Может, это все дерьмо насчет того, что убивать им нельзя. А вот хрена тебе. Ну, говорили уже, нормальные пацаны. Как только они рассмотрели, кто именно предстал перед ними, то тут же опустили оружие, бросив быстрый взгляд на девушек и на лодку. Дмитрий приближается медленно, давая возможность им убежать. Даром, что ли, на лодку смотрят? Нет, не побегут. Бросив внимательный взгляд ему за спину и уверившись в том, что он один, они решили до конца отстаивать свою добычу, но без фанатизма. Вон, один из них отбросил в сторону дротики, поудобнее перехватив копьеметалку, явно захочет использовать как палицу. Второй переворачивает копье, и теперь на противника смотрит только древко, иными словами, просто палка. Снова переглянулись и начали приближаться к нему, слегка разойдясь так, чтобы напасть с двух сторон. Девчата сначала оживились при его появлении, но, заметив реакцию ребяток, тут же замерли с выражением тревожного ожидания и в то же время неподдельного интереса. Нужно быть не робкого десятка, чтобы вот так выйти против более взрослого, неумудренного бойца, да еще в ситуации, когда у него полностью развязаны руки, а тебе ему серьезно навредить? Ни-ни. Вот же паразиты. Ну нет, чтобы убежать. Может, все-таки пальнуть? А если не побегут? Зря патроны срачу, и все одно драться придется. Ну не валить же их в самом деле. Мальчики совсем крепкие. Ну, все одно мальцы. Ладно, у тебя минута, больше после сегодняшнего марафона тебе не выдержать. Значит, бить нужно быстро и от души. Качественно так бить, чтобы с одного удара.